Корейца вывели на взморье, минировали, заложив пироксилиновые патроны в пороховые и бомбовые погреба. Когда все покинули обреченные судно, были произведены взрывы. Огромный столб черного дыма высоко вскинулся вверх, и на воде не осталось ничего, кроме щепок и мусора. Закончил компанию наш дедушка. Без малого четверть века честно он проплавал под Андреевским флагом, задумчиво проговорил Левицкий. Размещенные на нейтральных судах команды русских военных кораблей вскоре были доставлены в Шанхай и Сайгон, а затем в Россию. Глава третья. Прошло несколько дней, пока в Порт-Артуре стали достоверно известные обстоятельства гибели варяга и корейца. Хорошо зная Руднева и считая его больше дипломатом, чем боевым командиром, многие были удивлены его героическим образом действий. По его характеру можно было ожидать, что, получив японский ультиматум о выходе в море, он попросту затопит корабли на Чемульпинском рейде, а команды судов переведет на суда нейтральных стран, как это было сделано после сражения. Хотя бой у Чимульпо и окончился поражением, но подвиг варяга и корейца сразу был по достоинству оценен офицерами и матросами порт-артурской эскадры и стал для них примером. О нем говорили везде, даже при встрече на улицах. Иначе расценил действия Руднева наместник. Под первым впечатлением он решил предать Руднева суду за то, что тот не сумел использовать нейтралитет Кореи для защиты находящихся под его командой судов. Но скоро всем стало ясно, что никакого нейтралитета в Корее не существует. Когда же из Петербурга пришла директива гибель варяга и корейца считать подвигом, а не преступлением, наместник сразу изменил свою точку зрения и в специальном приказе поставил всей эскадре в пример подвиг варяга и корейца. Японцы перед Артуром не показывались, и город постепенно стал успокаиваться. Теплая ясная погода сменилась жестоким нордом со снегом и пургой. Жители города попрятались по дворам, а эскадра лишь слегка дымила, отстаиваясь на внутреннем рейде. Только миноносцы да легкие крейсеры рисковали в буран выходить на разведку в студеное зимнее море, да изредка ночью грохотали береговые батареи по воображаемым японским кораблям. Война на время ушла из Артура. Даже нелепая гибель на своих же минах заграждения минного транспорта «Енисей» и легкого крейсера «Боярин» не произвела особого впечатления на Артур. Трагедия произошла далеко от крепости, никто ее не видел и не переживал непосредственно. В переполненных ресторанах по-прежнему гремела музыка, рекой лилось вино, и порт-артурские офицеры в пьяном угаре кричали о своей готовности победить врага или умереть во славу обожаемого монарха. Почти все мужское население города было призвано в армию, солдатского обмундирования для всех не хватало, а ограничились тем, что на штатские пальто нашили красные погоны, а на котелки и фуражки нацепили солдатские кокарды. Дукельский с наступлением военных действий, поселившийся со штабом на Петропавловске, где раньше было лишь место его временного пребывания, не появлялся в городе. С утра до вечера он вместе с флаг-капитаном Эбергардом сидел за разработкой планов морских операций против японской эскадры. Все эти планы неизменно браковались то с Тарком, который находил их чересчур смелыми и рискованными, то наместником, считавшим их чересчур осторожными. Один только начальник морского отдела штаба наместника, контр-адмирал Витгефт, добродушный, малоподвижный толстяк, всегда соглашался с любыми планами, какие ему представляли на утверждение, искренне огорчаясь каждой новой неудачей Дукельского. Занятый штабными неполадками лейтенант совсем забыл о Риве. Подруги Ривы посмеивались над ней, называя ее монашкой, и звали с собой в «Звездочку» или в «Ете». Рива зевала, выдумывала предлоги для отказа и оставалась дома. Однажды она узнала, что в «Звездочке» моряки устраивают большой проворот и приглашают ее. Надеясь встретиться там с Дукельским, Рива согласилась. Уже за квартал от «Звездочки» были слышны бравурная музыка и громкие крики. В большом зале ресторана с тщательно завешенными окнами собралось десятка-два молодых моряков, которые, сидя за столом, громко пели скабрезные куплеты. На хозяйском месте восседала пышная, золотисто-рыжая блондинка Лола Хьюз, чистокровная немка, выдававшая себя за американку. В Артуре считали ее и Риву первыми звездами местного полусвета. Рива была представительницей горячей южной красоты, а светловолосая белотелая Лола олицетворяла красоту севера, более нежную, чем красота юга, но не уступающую ей в огне и страсти. Рива и Лола, несмотря на внешние соперничества, были дружны между собою и охотно уступали друг другу своих кавалеров. Появление Ривы в зале было немедленно замечено и вызвало аплодисменты. «Ура, Ривочка! Да здравствует царица ночи!» — кричали со всех сторон мужчины, посылая ей воздушные поцелуи. Рива огляделась. За столом сидели офицеры с разных кораблей, по большей части хорошо знакомые Риве. К своему удивлению, она заметила среди них и несколько человек женатых, до того не решавшихся показываться в холостой компании молодежи. Очевидно, проводив свои семьи из Артура, они поспешили зачислить себя в холостяки. Дукельского в зале не было. Зато Малеев уже издали махал рукой, обращая ее внимание на себя. Рядом с Малеевым сидел, как всегда, розовощекий Андрюша Акинфиев. При виде Ривы он попытался было сделать серьезную и строгую мину. «Я сяду рядом с самым строгим и сердитым офицером Тихоокеанской эскадры Андрюшей Акинфиевым», — громко заявила Рива. «Разрешите сесть, господин строгий мичман», — шутила она, прикладывая руку к голове, как бы отдавая честь. Мичман вспыхнул, но смолчал, и под общий веселый шум и двусмысленные замечания поспешил поставить рядом с собой стул для Ривы. Малеев чмокнул Ривину руку и, хитро подмигнув, вдруг громко закричал: «Горько молодым!» Андрюша, весь пунцовый от смущения, хотел что-то возразить Малееву, но со всех сторон так громко заорали: «Горько! Горько, Андрюша!» что его слова потонули в общем шуме. Рива с лукавой улыбкой потянулась к своему соседу. «Поцелуемся?» Андрюша растерялся, на его красном от смущения лице выразилась детская беспомощность и ужас. Рива притянула к себе его голову и ласково поцеловала в лоб.